Вечер. У окна спальни, прижавшись лбом к стеклу, Ада смотрела, как отец, в зловещем свете двух фонарей, спиной к ней, в саду убирает граблями опавшие листья с сырой земли. После того, как они вдвоем вернулись домой, отец ушел в сад и остался работать на холоде, сказав, что, когда ему позвонили из школы, он оставил фиговое дерево лежать без присмотра. Что бы это ни значило. «Еще одно проявление слабости отца», — подумала Ада. Он сказал, что ему срочно нужно накрыть дерево и обещал вернуться через пару минут. Но минуты растянулись на час, отец по-прежнему оставался в саду. Ада мысленно вернулась к событиям сегодняшнего дня. Стыд змеей свернулся у нее в животе, кусая снова и снова. Ей до сих пор не верилось, что она могла такое выкинуть. Орать, как оглашенная на глазах у всего класса. Что на нее нашло? И лицо миссис Уолкотт, пепельного цвета, испуганное. Должно быть, это выражение лица заразное, поскольку Ада видела его на лицах всех остальных учителей, узнавших о происшествии. У Ады скрутило внутренности при воспоминании, как ее вызвали в кабинет директора. К этому времени остальные ученики уже ушли из школы, и звуки гулко разносились по зданию, словно в пустой раковине. К Аде отнеслись доброжелательно, но с неприкрытой озабоченностью. Учителя волновались за девочку, хотя ее поведение явно ставило их в тупик. До сегодняшнего дня Аду считали обычным интровертом, не то чтобы слишком застенчивой или тихой, а просто не любящей вылезать вперед, предпочитавшей жить своим умом задумчивой девочкой, которая после смерти матери замкнулась и ушла в себя. Однако теперь учителя даже не знали, что и думать. Они сразу позвонили ее отцу, и он моментально примчался, даже не переодевшись после садовых работ. Его ботинки были заляпаны грязью, в волосах застрял сухой лист. Директор школы беседовал с Костасом с глазу на глаз, а Ада сидела в коридоре, нервно качая ногой. На обратном пути отец засыпал Аду вопросами, пытаясь понять, как она могла выкинуть такой номер. Однако от подобной настойчивости Ада еще больше замкнулась. Когда они приехали домой, она сразу же ушла в свою спальню, а отец — в сад. Глаза Ады наполнились слезами, ведь теперь ей наверняка придется сменить учебное заведение. Другого выхода она пока просто не видела. Интересно, оформит ли директор школы ее задержание или типа того? Впрочем, для Ады это было бы наименьшим злом. Любое выбранное им наказание не пойдет ни в какое сравнение со страхом оказаться под прицелом глаз одноклассников после начала нового семестра. Теперь ни один мальчик не захочет с ней встречаться, и ни одна девочка не пригласит ее на день рождения или в поход по магазинам. Теперь к ней намертво приклеятся ярлыки «чокнутая» и «психопатка», буквально вытатуированные на коже. И когда она появится в классе, унизительные слова станут первым, что увидят одноклассники. При одной этой мысли Аде стало дурно, на душе лежал груз, тяжелый, как мокрый песок. Накрутив себя до неистовства, Ада поняла, что больше не может находиться одна. Она вышла из комнаты в холл, стены которого украшали рисунки в рамках и семейные фотографии каникул, дней рождения, пикников, юбилеев свадьбы. Моментальные снимки блаженных моментов, ярких и ослепительных, но давно ушедших, словно мертвые звезды, что дарят остатки света. Пройдя через гостиную, Ада открыла раздвижную дверь в сад позади дома. В комнату тут же ворвался ветер. Он теребил страницы книг, разносил по полу листы бумаги. Ада подобрала упавшие страницы и, бросив взгляд на первую в стопке, узнала аккуратный почерк отца. Как закопать фиговое дерево за 10 шагов. На странице были представлены подробные инструкции и примитивные рисунки. В отличие от жены, Костас никогда хорошо не рисовал. Не успела Ада оказаться в саду, как ее тут же бросило в дрожь от колючего холода. Озабоченная своими проблемами, она напрочь забыла о циклоне Гера, но сейчас остро осознала его реальность. В воздухе стоял кисловатый, затхлый запах, запах гниющих листьев, мокрых камней и тлеющего сырого дерева. Ада целеустремленно направилась по каменистой тропинке, гравий хрустел под подошвами кремово-белых шлепанцев, отороченных пушистым мехом. Конечно, нужно было надеть сапоги, но все, поздно. Она не сводила глаз с отца, находящегося в нескольких футах от нее. Сколько раз по ночам Ада наблюдала за Костасом, который стоял на том же самом месте, под фиговым деревом. Тьма собиралась вокруг него, как воронье, вокруг падали. Сгорбленный силуэт убитого горем человека на фоне чернильного неба. Однако Ада ни разу не решилась выйти ночью в сад, зная, что отец не захочет, чтобы дочь видела его в таком состоянии. «Папа!» — в ушах Ады глухо стучал собственный дрожащий голос. Он не услышал. И только оказавшись ближе, Ада заметила, что сад выглядит по-другому, но не сразу поняла, что изменилось. Она огляделась и, неожиданно осознав, в чем дело, судорожно вздохнула. Фиговое дерево исчезло. «Папа!» Костас резко повернулся. Когда он увидел дочь, его лицо просветлело. «Солнышко, ты не должна выходить на улицу без куртки!» Он перевел взгляд на ноги дочери. «И без сапог! Ада, милая, ты простудишься!» «Я в порядке. А куда делось фиговое дерево?» «Ой, она здесь!» «Под землей?» Костас показал на листы фанеры, аккуратно уложенные на землю возле его ног. Ада подошла поближе, глядя круглыми глазами на частично прикрытую фанерой траншею. Когда сегодня утром за завтраком отец упомянул, что собирается закопать фиговое дерево, она не обратила особого внимания, толком не поняв, о чем речь. «Ух ты! Ты действительно это сделал?» — пробормотала Ада. «Мне пришлось. Я волновался, что у нее может начаться отмирание». «А что это значит?» «Это когда деревья умирают в экстремальных климатических условиях. Иногда деревья губит мороз или повторяющееся замерзание и оттаивание, и тогда они умирают». Костас сбросил на фанеру пригоршню мульчи, разровняв ее голыми руками. «Папа, почему ты всегда говоришь об этом дереве так, будто оно женщина?» «Ну, потому что оно действительно женского пола». «Откуда ты знаешь?» Костас выпрямился и, подумав секунду, ответил. «Некоторые виды растений являются двудомными. Это означает, что каждое дерево является исключительно мужского или женского пола. Ива, тополь, тис, шелковица, осина, можжевельник, падуб. Все эти виды именно такие. Но многие другие являются однодомными. На одном растении имеются и мужские, тычиночные, и женские, песточные цветки. Это дуб, кипарис, сосна, береза, лещина, кедр, каштан. А фиговые деревья женского пола?» «С фиговыми деревьями все сложнее», — ответил Костас. «Примерно половина из них — это однодомные, а другая половина — двудомные. Существуют культивируемые разновидности фиговых деревьев, а еще в Средиземноморье встречается каприфига, дающая несъедобные плоды, которые обычно скармливают козам. Наша фикус карика женского пола, она относится к партенокарпической разновидности, то есть может давать плоды при отсутствии рядом мужского дерева». Костас остановился, поскольку сказал больше, чем собирался, и теперь переживал, что снова потерял общий язык с дочерью, и, похоже, в последние дни это постоянно происходило. Поднявшийся ветер шуршал в ветвях кустарника. «Дорогая, я не хочу, чтобы ты простудилась. Возвращайся в дом, я присоединюсь к тебе через несколько минут». «То же самое ты говорил час назад», — передернула плечами Ада. «Я в порядке. Можно я тебе помогу?» «Конечно, если хочешь». Костас старался не выдавать своего удивления предложением дочери помочь. Ему казалось, что после смерти Дефне они с Адой повисли на маятнике эмоций. Стоило ему спросить дочь о друзьях или школьных занятиях, как та моментально замыкалась, раскрываясь лишь тогда, когда отец с головой уходил в работу. Следовательно, чтобы заставить дочь сделать шаг навстречу, нужно было отступить в сторону. Когда Ада была маленькой, Костас каждый день вел ее за руку на спортивную площадку. Чудесное место с полосой препятствий и кучей деревянных спортивных снарядов. Но Ада не обращала на них никакого внимания. Ее интересовали лишь качели. Костас толкал качели, глядя, как дочь улетает высоко в воздух, смеясь и болтая ногами. Она обычно кричала: «Папочка, выше! Еще выше!» Преодолевая внутренний страх, что перевернутся качели или лопнут железные цепи, Костас толкал дочь еще сильнее, а когда качели возвращались, отходил в сторону, чтобы освободить место. С тех пор все так и шло. Шаг вперед, шаг в сторону. Отец освобождал место для дочери, чтобы дать ей свободу. В первые страшные дни они постоянно разговаривали, ведь им так много нужно было сказать друг другу. Неловкое болезненное молчание поселилось в осиротевшем доме уже после. «Итак, что нужно делать?» — не получив указаний, спросила Ада. «Ладно, мы должны засыпать траншею землей и листьями, и еще соломой, которую я приготовил». «Это я могу», — согласилась Ада. И вот так бок о бок они начали работать. Костас сосредоточенно и добросовестно, Ада рассеянно и медлительно. Где-то вдалеке сирена скорой помощи разрывала тишину ночи. На улице залаяла собака, затем вновь стало тихо, если не считать периодического скрежета петель, разболтанной калитки перед домом. «А это больно?» «Ты о чем?» «Когда ты закапываешь дерево, ему больно?» Костас вздернул подбородок, на щеках заиграли желваки. «Есть два способа ответить на твой вопрос. Ученые единодушны в том, что деревья не обладают сознанием в общепринятом понимании этого слова. Но ты вроде бы с ними не согласен?» «Ну, я думаю, мы еще очень многого не знаем. Мы только начинаем открывать язык деревьев. Мы можем с уверенностью утверждать, что они способны слышать, пахнуть, общаться, и они определенно способны помнить. Способны чувствовать воду, свет, опасность, посылать сигналы другим растениям и помогать друг другу. Они понимают гораздо больше, чем нам кажется. Особенно наша фикус карика. Если бы ты только знала, насколько она особенная», — хотел добавить Костас, но осекся. Ада вгляделась в лицо отца в мерцающем свете садовых фонарей. За последние месяцы он заметно сдал. Под глазами залегли тени, бледные полумесяцы. Боль оставила свой отпечаток на его лице, добавив острых углов и впадин. Отвернувшись, Ада спросила: «Почему ты всегда разговариваешь с фиговым деревом?» «Разве?» «Да, постоянно. Я и раньше слышала. Зачем ты это делаешь?» «Ну, она хороший слушатель». «Ой, да ладно тебе, папа. Я серьезно. Неужели ты не понимаешь, что все это ненормально? А вдруг тебя кто-нибудь услышит? Они наверняка решат, что ты с приветом». Костас улыбнулся и подумал, что именно в этом и состоит разница между младшим и старшим поколением. Чем старше ты становишься, тем меньше тебя волнует мнение окружающих. Именно так ты обретаешь свободу. «Не волнуйся, милая Ада. Я не разговариваю с деревьями, если рядом кто-то есть». «Да, но все-таки рано или поздно тебя могут застукать». Ада разбросала по траншее пригоршню сухих листьев. «Прости, но что мы вообще здесь делаем? Соседи подумают, что мы закапываем труп, и вызовут полицию». Костас потупился, и его улыбка стала менее уверенной. «Честно, папа, не хочется задевать твои чувства, но от твоего фигового дерева у меня мурашки по коже. В нем есть нечто ненормальное. Иногда мне кажется, будто она нас слушает, шпионит за нами. Форменный бред, конечно, хотя это именно то, что я чувствую. Разве такое возможно? Разве деревья способны слышать, о чем мы говорим?» В глазах Костаса на секунду промелькнуло смущение, после чего он сказал: «Нет, дорогая, тебе не стоит беспокоиться о подобных вещах. Деревья — замечательные создания, однако я не стал бы заходить так далеко». «Ну тогда ладно». Отступив в сторону, Ада принялась молча наблюдать за работой отца. «А как долго ты собираешься держать ее под землей?» «Несколько месяцев. Откопаю, как только станет теплее». «Несколько месяцев — это очень долго», — присвистнула Ада. Ты уверен, что она выживет?» «С ней все будет в порядке», — кивнул Костас. «Она через многое прошла, наша Икускарика. Ада, твоя мама, называла ее настоящим бойцом». Костас осекся, словно опасаясь, что сболтнул лишнего. Затем быстро накрыл траншею брезентом, придавив его по углам камнями, чтобы не унесло ветром, и отряхнул руки. «Думаю, мы закончили. Спасибо за помощь, милая, я тебе очень благодарен». Они вместе повернули к дому, ветер путал им волосы, и хотя фиговое дерево, лежавшее вместе с остатками корней в траншее, уже никак не могло выбраться оттуда и пойти за ними, Ада, прежде чем закрыть за собой дверь, оглянулась, бросив взгляд на темный холодный сад, и у нее по спине пробежал холодок.